какой-то момент ее глаза начали светиться бирюзовым сиянием, и я открыл рот, чтобы сказать ей все, что я думаю о ней, и ее прелестях, и их развитие генофонда. Голова словно зажила своей жизнью, желая рассказать все и дополнить красочными деталями да пикантными подробностями. Рука королевы все еще лежала на моих доспехах. Невероятно сильно захотелось схватить ее и отволочь амазонку прочь ото всех, чтобы уединиться в какой-нибудь пещере, дать выход этой бушующей энергии молодости. Да, я всего лишь граф, но это не имеет значения. Скажу честно, я думал о... Каха, кхе, кха. Из горла посыпалась земля. Голову я, может, и потерял, но не контроль над магией. Понимая, что что-то неладное творится, я в момент, когда королева моргнула, направил силу эфира на создание чернозема прямо в горле. Чуть не умер, пока прокашлялся. Где этот партизан Фомченко с его шишкой, когда она так нужна? Что это было с вами, граф? Помогая подняться и позвав одного из лекарей, спросила искусительница. Это у вас нужно спросить, ваше величество. Не делайте так больше. В следующий раз я могу и умереть. Хриплым голосом и все еще ощущая вкус земли во рту, ответил я. Хм, и впрямь необыкновенный. Стоило всего на миг прервать контакт. Ладно, граф, вижу, вы меня раскусили. Извиняться за это я не стану, а скорее уж вас пожурю. Если мы хотим вести полноценные переговоры, то нам не стоит ничего скрывать друг от друга, верно? Встретимся в Амазонасе. Мне надо вернуться к своим обязанностям, раз вы не настроены на разговор в данный момент, и перестаньте пытаться закрыть от меня свою душу. Я ценю открытость и прямолинейность. До скорого, маг эфира, провела королева амазонок пальцем по моим доспехам и повернулась ко мне спиной, после чего начала уплывать вперед, а спустя миг вспыхнула бирюзой и исчезла. Лишь несколько бабочек остались на том месте, где она стояла мгновением ранее. То ли это последствия примененной магии, то ли она просто потревожила этих красавиц, но уже через мгновение бабочки улетели, а на смену роковой красавицы прибыли мои соратники. Эх, не успели, с досадой сказал Буревой. Такая красавица, словно королева. Это и была королева амазонок. Приглашает в свой город. Да ладно, выдал старик, не сдерживая эмоций. А где город? Когда отправляемся? Да погоди ты, остановил его Багратион. И то верно. Тут вон сколько красавиц, оценил целебный корпус амазонок наш воитель и надул грудь, чтобы казаться еще больше. Еще бы, 9 из 10 были девушки. У самого глаза сперва стреляли от одного едва одетого тела к другому, пока тревога от чрезмерного внимания правительницы этих земель не отрезвила меня. А ты с тем крокодилом дрался, как он, силен? Потирая руки и прищурив глаза, стал спиной к красоткам Багратион и уставился на меня. Сопротивляется как может. Не мужик, а кремень. Да, священный страж, хранитель воды, Лос Сискай, разговаривает на местном. Правда, только телепатически. Если назвать его крокодилом, смертельно обижается. Краем глаза я заметил, как призывно машут рукой нимфы леса, подзывая к себе нашего Буревого, что глазами пожирал этих красавиц. А ты его крокодилом обозвал? Удивился Романов. Не знал? Случайно? Не поверите, но нет, я не говорил так, но он, видимо, очень хотел на кого-нибудь смертельно обидеться и подумал, что я его так назвал. Вся эта драка – чистый фарс. По силе скажу так, 10 грандхимер московских он на завтрак сожрет, еще столько же на обед попросит. Какой-то запредельный уровень, и я не шучу. Я почти 4 часа его травил, сливая все запасы маны, а они у меня огромные, на его тушу. Источник опустошил многократно, со счета сбился, и все равно не убил, лишь живот скрутило гаду. Эй, ударило меня в плечо стоящая молча все это время Мадия. Он не гад, еще раз так скажешь. Прошу прощения, потер я место удара, хотя было не больно. Сделал так, просто чтобы она не комплексовала, если вдруг старалась. В общем, очень живучий и очень опасный. Одна водная атака его, что-то вроде твоего, Александр, резака, только в 10-кратном масштабе. Плюс еще куча всяких интересных водных техник. Не то чтобы они прям поражали воображение, но их масштаб и частота активации поистине впечатляют. Плюс духовные техники. С ними почти не познакомился, но на сутки целые выбыл из битвы после всего одной атаки. Это тоже очень показательно. В общем, один такой священный зверь с легкостью бы закошмарил всех мутантов в Сибири. Но у нас проблема не с мутантами, да и он холод не любит, и в любом случае нам его в аренду не сдадут, я так думаю. Да ты совсем обалдел, возмутилась Мадия. Надо было королеве додавить тебя, вывести на чистую воду. Стоило ей уйти, как ты совсем берега попутал. Наши священные звери тебе не наемники, не предметы. Аренда, наглец, все королеве расскажу. Да пожалуйста, я же, наоборот, сказал, что нам его не дадут, чтобы мои соратники, они ведь меньше моего понимают в происходящем и вашего языка не знают, случайно глупость не сказали. Лучше бы ты, Мадия, больше внимания культурным аспектам уделяла. Чего мне не сказала, что крокодил на крокодила обижается. Провел я контратаку и заставил девушку на миг смутиться и задуматься. А ты не спрашивал. Нашла она, что ответить, и посмотрела на всю нашу компанию. Ладно, давайте двигаться. Дальше поплывем по реке. Надо только до порта дойти. У вас есть порт? Удивился Романов. Духи, конечно, помогают нам перемещаться над реками, но бревна, пшеницу и прочие товары мы все же предпочитаем отправлять в столицу классическим способом. Вдоль Амазонки построено несколько портов с кораблями, что совершают регулярные рейсы. Парусные, ведь ваша техника здесь не живет, но все равно это быстрее, чем в руках таскать. И еще без благословения на эту реку хода нет, так что видели их единицы. Идите за мной. Эх, грустный вздох Буревого, очевидно ощущающего вторую юность, заставил улыбнуться Мадию. Идемте. Самое сложное позади. Дальше лишь заслуженный отдых. Давно к нам в святая святых не заходили такие гости, как вы. По ее улыбке стало понятно, что внимание местных нам будет обеспечено. И то, что происходило здесь, это еще цветочки. Что же, не знаю, какие у них планы на нашего престарелого дипломата, но способ подцепить его у них уже в кармане. Лишь мы с Багратионом красавцы. Держимся изо всех сил. Ничто не сломит нас. Никакие, даже самые прекрасные и голые тела не заставят нас поступиться нашими принципами. Сутки спустя. Константин Игоревич, вы Багратиона не вид. Ой, извините, что помешал. Я развернулся и вышел из домика, отданного Романову Мадией в деревне ее племени, куда она завела нас по пути к столице. Максим, не бойся, заходи, я не стесняюсь. Донесся голос Мадии из-за плотной тканевой шторы, выполнявшей роль двери. Ага, я и не сомневался, хмыкнув, буркнул я не шевелясь. Еще бы она стеснялась. Пока мы плыли по реке, я 7 раз видел совокупляющихся местных. Для них делать это прилюдно, в порядке вещей. Чем глубже в лес, тем меньше монстров и тем развязнее местные жители. И не все такие же любители выбирать подходящего кандидата, как Мадия. Один только наш вид, мне казалось, возбуждал всех встреченных женщин в этой деревне. При мне, не зная, что я понимаю их язык, к Мадии подошли 10 раз, пока мы шли с экскурсией по ее деревне, и спросили, какие у нас атрибуты маги. А еще 20 раз просто подходили к ней и спрашивали, что мы за чудные мужики такие, и если она привела нас для развития генофонда, то кто последний занимал очередь. Буревому я говорить о таких перспективах не стал. Он старенький, еще сердце не выдержит такого счастья. А вот Багратион, вышел он из предоставленной нам хижины воды взять, да и пропал. Думал, вот, что, может он к этим 2 зайти решил, а он взял и исчез. Чует сердечко мое, в беду попал. Надо магию применять и искать его нетрадиционными способами. Так, а ну кыш, дедушка отдыхает. Заметил я, как уже обмазанные пальмовым или еще каким маслом у дома, где остался Буревой, ошивались 2 местные дамы. К слову, наглые, но, в сравнении с Мадией, на очень редкого любителя. Они услышали, что я говорю на их языке, и в ужасе убежали. Вот ведь, оставлю Буревого, задергают его до смерти. Не найду Багратиона, и сломлен будет его стержень, внутренний стержень. И что делать? О, придумал. Фома, Пи, вынырнул из ближайшей плетеной корзины пушистый разведчик-диверсант. Есть задание. Глава 14. Тихо, тихо, присаживайся. Провел я Багратиона в выделенную нам лачугу и посадил на шкуры. Ты как, нормально, водички тебе принести? Они над тобой не успели надругаться. Тот молчал, будто воды в рот набрал, но его состояние хорошо демонстрировал дергающийся глаз. Что же там с ним случилось, пока мы искали его? Прошло-то всего 10 минут, ну, 15 максимум. Неужели этого хватило местным амазонкам, чтобы превратить в овощ одного из самых могущественных и психически устойчивых воинов нашей империи? Александр, прием, прием, ты тут, что с тобой? Пу, что пу, пу-пу-пу, надул он щеки и выдохнул. А конкретнее, поскорее бы в пу-пу-пу-путь, да что там было-то? Когда я зашел в ту палатку, ты один был, Все, что было в Амазонии, пусть остается в Амазонии. Я в норме, просто чуть-чуть обалдел от их наглости, напористости, сисястости. Они назвали это цунамитит. А я и не понял, что это к магии отношения не имеет. Повелся, как дурачок. Пришел, а там лавина из голых. Груди, повсюду груди. Бррррр. Всеволод обещал мою морковку оторвать, если я его внучку обижу. Всеволод, цунамитит, морковку, ты точно в порядке? Может, грибов каких успел поесть по дороге? Максим, я женат на внучке Всеволода Романова. Условие она поставила одно, никаких больше баб. И я согласился. Как же тяжелый и опасен труд рядового исследователя, тяжко вздохнул Багратион и посмотрел на спящего мертвецким сном Буревого. А чего это он со штанами спущенными? Вот негодницы, и до него добрались, пока тебя спасал, отметил я удивительную настырность местных девиц. Не зря я нашего старичка в беспробудный сон отправил, иначе уже в прединфарктном состоянии был бы. Буревой, прием, ты жив? Хайрррррр, только и ответил наш воитель и перевернулся на бок, натягивая на себя теплую шкуру, что служила одеялом. Не отозвался, это ты в сон его кинул, ну а кто еще, а иначе мы бы его потеряли, стерли бы нашего дипломата местные развратницы, вот им приперло генофонд свой обновить, чудные дела в этом королевстве, и почему об этом никто ничего не говорит из побывавших, потому что им память стирают, уверен на 90%, помнит лишь, как шлялись да как их вывели из леса местные, к слову, я все думал, что не так с той кашей, которую нам давали все это время. В общем, это очиститель организма. Нужен, чтобы всякие бактерии, микробы, болезни не передались местному населению. Багратион, услышав меня, поменялся в лице. Его челюсть слегка отвисла, и сам он захлопал глазами, пытаясь переварить услышанное. То есть, я правильно понимаю, что большую часть того времени, что мы ждали душевной ассимиляции и права прохода, было нужно просто для очистки тела и подготовки нас к увеличению разнообразия местного генофонда. Нет, про это Мадия как раз не соврала. Там действительно есть ограничения на уровне духовных отметок. И не спрашивай, откуда я это знаю. Все равно не смогу объяснить. А каша с подготовкой тел – это просто попытка убить двух зайцев сразу. По этой же причине первые племена на нас никакого внимания особо и не обращали в этом плане. Мы для них были грязные, а уже возле крокодила-целительницы их осторожно прощупывали почву. Я, конечно, ничего не имею против местной культуры и понимаю, что такова доля дипломатов, но, Буревой слишком старый, у тебя риск с морковкой твоей, и мы пришли сюда без какой-либо информации о подобных нюансах. Считаю это провалом разведки, так что пускай Романов сам отдувается, он как раз в самом расцвете сил. Впрочем, ему повезет, если Мадия не захочет им делиться. Подожди-ка, стоп, а ты сам чего не под этой атакой? Как ты вообще свободно ходишь по их поселению и не подвергаешься преследованию? Да, видимо, все и впрямь с тобой тяжело, Сашка. Совсем чужие сиськи разум затмили, у меня есть способность к сокрытию, это раз. Два, я знаю их язык, и то и другое, сплошные странности. Когда ты выучил эту технику и язык, когда узнал, что пойду сюда, конечно же, а вот вы не подготовились, как я погляжу, а чем тебе знание их языка помогает, они болтают всякое разное, думая, что я, как все гости, и когда я им отвечаю, они со стыдом убегают, они, со стыдом, ну ладно, я просто говорю, что я бесплодный, и они теряют ко мне всякий интерес, почти все. Половина предлагает проверить это на практике, и тогда я говорю, что занятия любовью со мной смертельно опасны, так как я могу в порыве страсти воспылать и сжечь партнера, продемонстрировал я вспыхнувшую зеленым пламенем ладони и ухмыльнулся. Хитер, а я, пожалуй, и выходить из хижины не буду, только ведь это все равно может не спасти. О, снова лезут, ку-ку, начали приветливо махать три местные амазонки, отодвинув шкуру в нашу берлогу. Нау, сеньорита, нау, титис не интересует, как же это по-испански, Макс, ну проводи ты их, опять лезут, так, у нас тут мужской совет, женщинам вход воспрещен, кыш, вы что, уже нашли ваш идол, да, наши воительницы уже вернули его на место, поэтому все внимание вновь может быть обращено к нашим гостям по законам гостеприимства, ответили они мне, сперва испугавшись того, что я знаю их язык, шустрые какие. Фома же эту статую священную с центра деревни на 30 километров в джунгли упер. Как они смогли так быстро ее найти, впрочем, Вопрос риторический. Что там, Максим? Чего это она улыбается? Почему она в хижину продолжает лезть? Стоп, она что, голая? Дамочка, я выйду к вам через 30 секунд. Моему другу плохо, не привык к климату. Давайте там дожидайтесь. Тут и так дышать нечем. Жду, красавчик. И друга своего не забудь, что пожирает меня своими глазами. Она ушла, а я защелкал пальцами перед лицом зависшего Багратиона. Саня, ты тут? Боже, спаси и сохрани. Сложил Багратион руки в молитве. Ага, так и поступим. Мой первоначальный план провалился, и последствия диверсии быстро устранили. Надо что-то новое придумать. Какая диверсия? Да я их священную статую, что посреди деревни стоит, в лес утащил. А они ее нашли уже. Думал, хотя бы пару часов будут искать свое добро. Раскрыл я суть спецоперации, после которой все искусительницы были вынуждены покинуть моего товарища. Не опасно, не опаснее, чем попасть в плен к этим искусительницам. Я так понимаю, мы здесь до утра оборону держать будем. Надо придумать, как их отвадить. Может, фамильеров твоих использовать? Нет подходящего под эту ситуацию. Ебжику они не интересны, в лес убежит, а скажешь отгонять, еще зашибет кого. Песель не в боевой форме лишь привлечет их еще больше, а в боевой начнет битву, после которой деревни может не остаться. В Виве они будут видеть конкурентку, конфликт неизбежен. Бобриха, ну не знаю, на входе в хижину посадить можно. Ее хвост не шторка из шкуры, просто так не отодвинешь. Фому я и так из последних сил сдерживаю, а то тут местным вообще ни в чем ходить станет. Мысленно отсек я и этот вариант. От кинопрактической пользы тоже нет, разве что отдать его на растерзание местным. Но я не думаю, что это хорошая идея, и вряд ли он это оценит. Все же он лишь наполовину человек. О, придумал. Жужжа, Фома, иди сюда, мой дорогой. Пи, свесился с потолка хомяк на мой зов. Да, вызови его, для него есть работенка. Сказано, сделано. Перед входом в палатку неожиданно появился жуткий воин в костюме доставки с черными руками, лицом, рогами, худосочными ногами, что походили на спички, и с мечом на поясе. Он тут же всех местных распугал. И как у женщин, так и у мужчин, появилась общая задача – понять, кто это, враг или не враг, и что с ним делать. Я вышел из палатки, взглянул на испуганную девицу, которая не отрывала выпученных глаз от моего стража, что, по сути, выступал в роли пугала амазонского, и демонстративно отдал Жужже приказ сперва на понятном ему языке, а затем и на местном диалекте. Пока идет совет мужей империи, никого не впускай, стой на страже и при необходимости отгоняй всех незваных гостей. Еще раз глянул на шокированную девицу и скрылся в лачуге. Максим, спасибо, я в таком опасном месте давно не был. Испытание камня духа в сравнении с эти, ерунда полная. Слушай, может, вина? Да, давай. Хоть я и не ощущал необходимости пить, но захотелось составить компанию Александру, чтобы он скинул стресс и лег спать. Мы, судя по всему, действительно до утра из этой деревни не уйдем. Хватило моего пугала всего на час. После и его начали задалбливать вопросами, но, поняв, что он ничего не понимает ни на испанском, ни на местном, ни на английском, эти барышни начали кричать на всю улицу, приглашая меня на женский совет в центральной палатке с удобными кроватями. Еще через час начали предлагать сокровища, если мы выйдем из палатки. Через три кто-то попытался проделать дыру в противоположной от входа стене и проникнуть внутрь. Пришлось спустить на них Виви, предварительно накормив ее помидорами. А чтобы не подумали, что этот кровавый монстр кого-то реально убил, я вышел на улицу и разогнал местный митинг за развитие генофонда королевства. И помогло это минут на 20. На улице раздался шум битвы. Я выглянул посмотреть, что происходит, и увидел, как Мадия калашматит трех полуголых баб, что проникли в ее хижину, пока она отсутствовала. Понятно, Романов нам не поможет. Ну что же, видимо, другого пути нет. Фома, в связи с невероятным риском и опасностью я могу доверить это задание только тебе. Если справишься, внеочередная медаль и звание тебе гарантированы. Поможешь, Пи, а справишься, не подведешь, Пи-Пи, уверил он меня в своих силах. Ну что же, рассчитываю на тебя, соратник. Я поднял ладонь, и хомяк запрыгнул на нее, подставляя щеки вечернему ветру. Дамы, все те из вас, кто ждет окончания мужского совета и жаждет обменяться культурной связью, идите сюда. Кто бы знал, что в скромной деревушке окажется столько женщин, готовых к этой дипломатической миссии. Меня окружили, едва ли не сжали со всех сторон своими телами амазонки. Вспомнилась усмешка Мадии, когда я предположил, что они мужененавистницы. Ну да, был неправ. Решение мужского совета такое. Право войти к нам в хижину и пробыть там до самого рассвета имеет лишь та, кто выполнит задание. Вам нужно поймать этого хомяка и принести к нам, живым. Битва за звание самой достойной начинается прямо сейчас. Пи-и-и. Отправился в полет хомяк, кайфуя от такой игры. Хоть бы никто его на шоколадку не приманил, или орешки. Амазонки, в бой. Скомандовала одна воинственная дева с черепом какого-то хищного зверя на голове вместо шлема. Видимо, местная шаманка или вообще глава племени. Мадиата на особом положении здесь, да и появляется редко. И вот сотня полуголых девиц воспылала духом и бросилась за хомяком, чтобы заполучить свое право на брачную ночь. Ну что же, кажется, до утра мы кое-как дотянем. Краем глаза увидел, как Мадия стоит и смотрит за всем этим безобразием. Мы встретились взглядами, и она осторожно изобразила хлопки ладонями, после чего перехватила ту самую воительницу в шлеме из черепа и что-то сказала ей. Точно не понял, что именно, но та вернулась через пару минут с какой-то склянкой и передала ее великой охотнице. Неужто устал Романов дипломатический долг отдавать? Обратились к допингу. Не хотел бы я быть дипломатом постоянно. Фух, выжили, с облегчением сказал я, выходя из палатки с первыми лучами солнца. Молодец, крепыш, спасибо, что охранял наш покой, похлопал по плечу Жужжи Багратион. Ага, покой, мне такое снилось, вам не передать. А что тут было, пока я спал? Чего это они все валяются полумертвые? Взглянул на обессиленных амазонок Буревой. На свет из хижины Мадии, пошатываясь, выбрался и Романов, и застыл, опешив от увиденного. Девицы лежат, кое-как дышат, некоторые даже плачут, стонут или обращаются к небесам. Это кто из вас такой половой гигант? Я с Мадией еле управился, сил стоять на ногах нет. А тут, сколько их? Под сотню. Багратион, будучи в курсе всех моих афер, от реакции соратников от души рассмеялся и похлопал меня по плечу. А я вам говорил, что этот мальчишка нас еще не раз удивит. Говорил, ну вот, пожалуйста, отлично сработано, дружище, заявил Александр, довольно потер руки и пододвинул своей ступней раскинутые ноги обессиленной дамы, лежащей у нашей хижины. Хорош, Фома, всех умотал, настоящий герой. Мысленно аплодировал я своему хомяку, что действительно оказался достоин внеочередного звания за прекрасно выполненную миссию в обстановке, близкой к боевой. Романов аж рот открыл от удивления, потом ухмыльнулся, покачал головой и показал мне большой палец вверх. Удивил, Берестеев, удивил. Я и подумать не мог, что ты настолько силен даже в таких аспектах. Но как тебя хватило на стольких? Все, что было в Амазонии, остается в Амазонии, ухмыльнулся я, и секреты моего рода останутся со мной. Встав в позу крутого парня, я нащупал орешек в кармане и незаметно передал Фомченко. Хоть бы разбудил, граф обиженно буркнул Буревой. У нас есть пара минут, пока Мадия готовит повозку. Дальше поедем на ней. Тут даже дороги, скрытые под густой листвой, есть, ответил ему Романов. Милые дамы, может, кто-то хочет обменяться контактами с этим полным силой и энергии мужчиной в самом расцвете сил. Ну же, девушка, может быть, вы, или вы, девушки, что лежали на земле, обессиленные, слегка помятые и местами даже побитые, начали, наоборот, отползать. Эх, ну хоть кто-нибудь, проспал ты свое счастье, старина, пойдем. Вон Мадия уже рукой нам машет, похлопал по спине воителя Багратион и указал на единственную довольную девушку из всего племени. Мы уже почти ушли, когда на дрожащих ногах вышла из самой крупной хижины одна из самых сочных местных красоток, та самая, что носила череп животного вместо шлема. «Стойте», — на испанском произнесла она, взглядом нашла меня вместе с хомяком на плече и, трясясь, подошла ко мне, опираясь на магический посох. «Я признаю, что проиграла эту битву. Вот, в знак моего уважения и признания силы твоего ненасытного зверя», протянула она мне деревянную коробку и сняла с головы свою переделанную костяную шляпку. Я осторожно глянул на Мадию, не зная, что делать дальше, и заметил ее легкий кивок. «Я с благодарностью принимаю этот дар, буду хранить его, как символ сегодняшней ночи, Взял я коробку из ее рук, а она действительно красивая. Интересно, что же в коробке? Однажды я бы хотела попытаться взять реванш. Ворота в наше племя для тебя всегда открыты. Спасибо, я очень это ценю. И я желаю вашему племени процветания. Приключения в главной деревне племени магов времени на этом закончились, и мы отправились дальше, в столицу королевства этих удивительных людей. Романов то и дело пытался выяснить, как возможно то, что он увидел этим утром, заявляя, что секреты моей семьи вызывают у него оторопь. Буревой с завистью вздыхал, а Багратион подкалывал их обоих. Лишь довольная Мадия молча управляла двумя необычными рогатыми зверями, что тащили нашу повозку по мощеной дороге. На вопрос, а зачем же мы едем, если быстрее дойдем пешком, Мадия ответила, что некоторые из нас слишком утомились и не стоит лишний раз напрягаться. По сути, речь шла лишь о Романове, в то время как он сам подумал, что это про меня, не стану разбивать его иллюзии. В подарочек от, как я выяснил у Мадии, шаманки их племени я получил не просто рогатый головной убор, а символ привязанности и готовности услужить мне в любое время. Фактически она передала мне власть над собой и сказала, что готова быть моей, когда угодно. Приятно, конечно, особенно если вспомнить, что я вообще ничего не сделал для этого. В коробке же лежала ароматно пахнущая древесина с искусно вырезанным изображением птицы, брусочек в форме зажигалки с резьбой. Этакий сувенир, но с магическими эманациями внутри. Искренность души моей. Аделерия из племени погонщиков времени, гласила надпись на обратной стороне деревяшки. И чем же я так зацепил ее? Своими уловками, силой фамильера. Если им не по зубам оказался маленький хомяк, то кем должен быть я, сумевший подчинить его? Так они рассуждают. Хех, мне даже на миг захотелось вернуться и пообщаться с ней с глазу на глаз. Мадия наотрез отказалась смотреть и даже слушать, что это такое, заявив, что это слишком личное, а потому подобные вещи другим амазонкам лучше не видеть. По крайней мере, она не хочет таким образом вмешиваться в наши дела и отношения. Но лучше всегда носи с собой этот подарок, чтобы она не вложила внутрь, это что-то от самых глубин ее души. Это знак того, что она в восхищении от произошедшего и хочет подарить что-то сокровенное тебе. У меня тоже есть такие подарки. Они – знак великой признательности и благодарности. И меня они уже не раз выручали. Да что я сделал-то такого? Видимо, попал прямо ей в сердечко, сибирский ловелас. Эх, вот бы все мужчины были бы способны на такие же подвиги, усмехнулась она, подтрунивая над Романовым. Разведчик от таких слов резко выпрямил спину и принял мужественную позу, показывая, что он в полном порядке и совсем не вымотался. Я положил этот брусочек ароматной древесины во внутренний карман подкладки доспехов, откинулся на лавку и прикрыл глаза. Местные красоты природы отпечатались в моей душе, потому даже так я видел удивительно красивые пейзажи. 5 минут спустя я погрузился в транс, активировав духовное зрение. И надо же, рядом со мной, около моего сердца мерно пульсировал небольшой розоватый кусочек души. Видимо, действительно сумел зацепить ее. Интересная наука, это ваша дипломатия. Внимание, мы подъезжаем к столице. Впереди первый блокпост. Максим, не демонстрируй знания языка. Стражи здесь довольно вредные, и если мы хотим побыстрее проехать эти ворота, то лучше говорить с ними именно мне. Глава 15. Столица Амазонии, Амазонас, город, о котором мало кто слышал. Еще меньше людей, живущих за пределами Великого Леса, имели честь его лицезреть. Из-за этого местные жители всегда относились к прибытию гостей, с одной стороны, настороженно, а с другой, приезд какой-нибудь суперзвезды в деревню меньше ажиотажа вызывает. Стража, что стояла на въезде в город, пристально следила за нами, а все проходящие мимо местные жители замедлялись, пялись на нас, как на диковинное чудо. Мадия, к счастью, довольно быстро разобралась со стражниками. Те знали о нашем прибытии, потому не стали устраивать типичный допрос с пристрастием. Однако меры предосторожности никто не отменял. Сколько мы уже получили всяких разрешений, в том числе и в виде духовных меток или что нам в души подселили, а все равно местные защитники смотрели на нас с подозрением и проверяли нас. Рядом с нами даже каким-то светящимся амулетом из клыка, как мне показалось, крокодила поводили. Он мерно светился, что означало наличие благословения и права на проход во внутренние земли. Фух, наконец-то, последняя преграда на пути в легендарный город пройдена. Наша телега двинулась дальше, и я с удивлением посмотрел на прекрасные виды города, что открылись с высоты холма. «Стало быть, столица расположена в низине», — негромко произнес Романов. «Да, так и было. Мне даже показалось сначала, что это огромный кратер вулкана, или последствия взрыва кометы. Но разве могут в вулкане расти деревья? Впрочем, с силой королевы амазонок такое сделать вполне возможно. На стенах кратера было построено защитное кольцо с блокпостами, а внутри располагался сам город. Пышные кроны скрывали красоту аккуратных улочек. Амазонас имел не один и не два яруса, а его жители ходили как по тропам из тысяч подвесных мостов, ведущих от дерева к дереву, так и по мощенным дорогам, проложенным между этими же деревьями и исполинами и строениями людей. Все дома были сложены либо из дерева, либо из булыжника. Никаких кирпичей, никакого цемента и железа. Только природные минимально обработанные материалы, что можно добыть своими руками. Тем не менее красота этих первобытных строений была неописуемой. Все эти статуи, тротуары, навесные мосты, лифты между ярусами, работающие при помощи перекинутых лиан, магии и шпагата. Это многообразие красок, которыми местные жители украшали свои дома и разукрашивали двери и окна. А уж насколько изысканные узоры они вырезали на деревьях и камнях, просто неописуемо. И чем дальше мы спускались в город, тем глубже мы уходили внутрь этого кратера и тем толще и выше становились дома и деревья, между которыми все это великолепие кропотливо возводилось местными мастерами. Удивительно, но земля здесь сухая и влажность низкая, хотя низина должна бы привлекать воду. Особенно если учесть, что русло Амазонки либо одного из ее притоков проходит не так уж и далеко. В общем, здесь очень даже комфортно, как по мне. «Почему здесь нет воды?» – спросил я у нашей провожатой. «Ну почему же нет? Вот пруд, например, справа проезжаем. Мы в низине. Здесь должно быть болото. Вся влага сюда должна стекаться. Она истекает. Священное древо выпивает всю лишнюю воду, оставляя лишь тот минимум, что нужен для поддержания жизни города», — подсказала Мадия и указала головой вперед. «Там, впереди я увидел просто поистине гигантское дерево, которое занимало большую часть этого кратера, выходило из самой глубокой точки Амазонаса и уходило далеко вверх, словно гора. Это самое великое живое существо, что создало и оберегает этот вечно зеленый великий лес. Мы ехали вперед, и вместе с нами шла целая толпа людей, но путь они не преграждали и постепенно сменялись. Широкая улица была словно построена для таких повозок, как наша, и я в этом убедился, когда заметил еще несколько аналогичных. Но в целом они были очень редкими, и очень привлекали взгляды местных жителей. Мы едем до самого священного древа, ибо наша королева, призванная им, живет именно там, в самом древе, удивился я. Можно и так сказать, непонятно улыбнулась Маде, и повозка слегка подскочила вверх, наехав на какой-то булыжник, выбившийся из дорожного полотна. «Пи-и», — счастливо улыбался хомяк, приветливо махая лапами всем встречным красавицам. «Так, тихо, Фома, сегодня мы сюда не фокусы твои приехали показывать. Веди себя хорошо», — негромко произнес я, надеясь, что он удержится от охоты за трофеями. «Пи-пи-пи», — скорчил он мордочку мне в ответ. «Ага, знаю я твое, я само спокойствие. Деревня Мадии, яркий тому пример. Пи, нет, я тебя просил до утра не попадаться, а не, а, что там про деревню, Максим?» — уловил наше перешептывание Романов. «Да так, ничего. Спрашиваю, ничего ли Фома там не забыл? Мы же вещички наши в хижине доставали из пространственного кольца. Ну да, будет жалко, если забыли. С другой стороны, повод вернуться. У тебя, я смотрю, появились силы», — с удивлением приподняла одну бровь Мадия. «Они и не исчезали. Я просто брал тайм-аут», — задрал подбородок, словно хвастающийся мальчишка, Романов. «Нет, эта женщина на него явно не очень хорошо влияет. У Романова как минимум часть мозга отключается. Хо-хо-хо, хорошо, я проверю, но попозже. Нас уже заждались». Так, потряхивая, нас и довезли до большой центральной площади, вокруг которой стояла настоящая стена из деревьев, на чьих ветвях находилось много разных, если можно так сказать, кафешек, где сидело довольно много жителей Амазонаса. Причем в довольно роскошных нарядах, длинных изысканных мантиях или костюмах, говорящих об их высоком статусе, и с золотыми да серебряными украшениями. В таких одеждах по лесам не побегаешь за монстрами, а значит, их задачи далеки от военных, но не менее важны для стабильного существования королевства. Впереди виднелась арка, за которой стояли, подобно фонарям, магические светильники. Они освещали путь в густой тени до священного древа, что было совсем близко к нам. Казалось, вытянешь руку и коснешься его широких листьев ладонью. Но ощущение это было обманчивым. Впечатленные увиденными красотами, что нельзя было сравнить с нашими древними городами, получившие по пути тысячи улыбок и внимательных, искренне счастливых взглядов, мы выбрались из повозки и начали осматриваться. Мадия что-то прошептала местным коням, и рогатые повезли повозку обратно, не спеша пробираясь через толпу. «Сами дойдут, и никого не задавит», — удивился Буревой. «Духи подскажут им путь и помогут безопасно вернуться домой», — успокоила его Мадия и перевела взгляд на широкую арку прохода. «Мы все тоже повернулись в ту сторону, ведь оттуда к нам уже шли хозяева. Сама королева вышла в сопровождении своей стражи. Мне было чрезвычайно тяжело оценивать силу этих людей из-за помех вокруг. Маны здесь было столько, что вздумай я попытаться разглядеть ее потоки, всмотреться в магическую изнанку мира, то сразу же лишился бы зрения. Фанило так, если бы я держал в руках ядро излома. Вернее, был бы обложен ядрами с ног до головы. И люди вокруг, само собой, не были простыми. Даже те вельможи на ветвях деревьев, что свысока глядели на нас, были как минимум талантливыми воителями. Впрочем, здесь просто невозможно не пробудить искру, так что про талант, это я загнул. Мана ведь сама из человека делает своего носителя, даже если тот не одарен с рождения, или искалечит его. Местные, наверняка, иммунитет уже выработали к нежелательным мутациям. К слову, здесь очень и очень много одаренных с рождения магов. Если не все, то заметное большинство. Про духовный взгляд я и не думал, уж под слишком сильным впечатлением находился, да еще и столько раздражителей вокруг. Да и думаю, что даже если мне и удастся войти в транс, то все поле зрения займут многочисленные звезды душ людей, посвященных в таинство этой силы. Их будет столько, что у меня и шанса нет на то, чтобы увидеть хоть что-то, кроме их всеобъемлющего света. И про древо не стоит забывать. Мои спутники не такие чувствительные, как я, и благодаря этому им явно проще держать себя в руках. Я же могу точно сказать, что этот живой бог амазонок, он воистину колосс. Даже вдыхая воздух, я ощущаю его незримое присутствие. Он словно повсюду, словно связал с собой и небо, и землю, словно он и есть цикл жизни и смерти, словно звено, скрепляющее воедино благо земные, духовные и магические. Три начала жизни, смерти и магической природы нашли в нем опору для мирного сосуществования, и само древо стало основой для всех остальных живых существ, что поселились у его исполинских корней и ствола. Это действительно ужасающий монстр для врагов и надежный друг для тех, кто разделяет с ним намерение и душу, и мы ее разделяем. С тех самых пор, как Мадия одобрила наш проход и велела слоняться под джунглем, с каждым нашим шагом по королевству этого древа наша связь росла и крепла. Все, что мы делали в джунглях, не было бесполезно, не было впустую. Даже моя встреча с крокодилом и наша битва не стала преградой, а даже наоборот. Так их бог понял, кто я есть на самом деле и что из себя представляю. Понятия не имею, какие выводы он сделал из этой битвы, но в одном я уверен точно. Этот исполин как никто другой знает обо всем, что происходит на его землях. Из арки попарно выходили стражи, высокие и статные. Каждый мускул, что у мужчин, что у женщин, словно высечен искусным скульптором. В них сосредоточилось совершенство воинских черт и бесконечные тренировки. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, несмотря на молодые лица, стражи передо мной, грозные и чудовищно сильные воины, такие, как они, если даже лишатся духовной силы, попав во внешний мир, произведут настоящий фурор и заставят говорить о себе все мировые СМИ, такие, как они, подобны древним богатырям, что были способны в одиночку перевернуть ход сражения, такие, как они, наверняка дали бы как минимум равный бой Эгберту Кранке, наследному принцу скандинавского престола, так и Адару Шарпу, повелителю Северного моря. Их выдавал взгляд. Взгляд, что я видел лишь у некоторых людей в нашем мире. Всеволод Романов, мастер Хитокайши, хранитель Стамбула и, пожалуй, мастер Фаркс. Но последний, возможно, то мои искаженные детские воспоминания, ведь по-настоящему серьезным и готовым убивать я видел его всего лишь раз в жизни. Я тогда был так мал, даже не понял, что именно случилось. Но тот взгляд мастера был. Мне казалось, что он им сможет расколоть землю, если захочет. В общем, все, кто появился из тени священного древа, были грозными воинами, способными бросить вызов сильнейшим людям нашего мира. Я это ощущал всеми фибрами души, ведь на таких чувствительных, как я, само их присутствие рядом давило. Нечто похожее я испытал во время битвы с моим будущим фамильяром Цербером. Только здесь и сейчас это давление было несравнимо больше, ведь пятнышко тогда был один, а тут одаренных столько. Мастеров уровня Архимага и Верховного в Амазоносе не сосчитать. А эти стражи, они на совершенно другом уровне. То давление, что оказывали на меня безымянные во время встреч со Стефанией, не идет ни в какое сравнение с этим. И отключить свое восприятие я не могу. Я просто начну ощущать себя инвалидом. Это все равно, что добровольно лишиться зрения или слуха. Нет, мне придется стоять, гордо выпрямив спину, и доказывать, кто я есть на самом деле. Кровь Берестеевых, последних хранителей эфира, даст мне сил. Судя по лицам всех жителей и почтительно опущенной голове Мадии, а опустилась она еще после прохода первой пары стражей, все эти воины, включая идущую вместе с ними королеву, являются живыми легендами этой страны. Мой перстень главы рода на руке начал нагреваться и колоть, словно ему было не по себе. «Максим, поклонись», – прошептал Романов с опущенной головой. «Берестеев, не тупи, на тебя все смотрят», – добавил Багратион. «Малый, давай уже», – потребовал и Буревой. «А легенды Амазонии уже стали напротив нас полукольцом, пропуская вперед свою королеву. Нестерпимо захотелось склониться перед ней, перед древом, перед этой легендарной страной, что смогла дать отпор врагам, уничтожившим стольких людей, да и не только их. И тут на мое плечо упала тяжелая рука предка Ура, но вряд ли хоть кто-то, кроме меня сейчас мог ее увидеть. Гордо смотри вперед, стой, как равный перед равным. Ее выбрало древо, она хранитель своего пути. Ты был выбран эфиром, став хранителем нашего пути. Она не выше тебя, а ты не выше ее, вы равные. Пусть все это знают. Древо смотрит на нас. Оно давит. Хочет доказать, что именно его путь самый правильный, самый лучший. Но это не так. Все пути мира магии отличаются. Но ни один из них не лучше и не хуже. Они просто разные. И все они ведут из единого начала в бесконечное будущее. Стой, потомок, будь подобен скале, что не вздрогнет перед силами природы. Лишь волшебство человека, ставшего хранителем и взявшего в руки инструменты, способна превратить силу эфира в истинное произведение искусства. Ты и есть этот волшебник. Хочешь или нет, это не важно. Ты должен им стать, даже если сама судьба против. Зажги свою душу эфиром, воспылай, как и положено истинному хранителю магии, стражу эры порядка. Если бы не печать в душах твоих предков, это древо уже давно жило бы в вечном страхе перед первородной магией, что принесла бы эру хаоса. И кто знает, выдержало бы оно этот бесконечный магический шторм. Посмотрим, насколько бог Амазонок бывает благодарен тем, кто помог ему стать тем, кто он есть сейчас. Я слышал его голос прямо в своей голове, а его ладонь смахнула навалившееся на меня давление. Мой источник, что все это время был подобен загнанному в угол зверю, вдруг сорвался и высвободил огромное количество эфира, что стал наполнять каждую мою клеточку доминирующей силой и не такой, как у всех окружающих меня, маны. Мои спутники резко отпрянули прочь, ощутив угрозу, а легендарные стражи схватились за оружие и приняли боевую стойку. Священное древо, связующее души и судьбы всех детей леса, мы, одни из последних представителей пути эфира, приветствуем тебя, как равные равного, и взываем к тебе в час нужды. Наш мир находится на пороге уничтожения, и, лишь объединив наши усилия, мы сможем преодолеть эту страшную угрозу. Те, кто ничего не знает о едином начале, никогда не слышал и о едином конце. Они считают, что смогут обуздать силу магии, мощь неудержимой маны. Но они глупцы. В отличие от нас, ты знала, что рано или поздно мы придем. Всегда знала, ибо эра мира и спокойствия зиждется на наших плечах. Сейчас мой потомок слишком слаб, чтобы нести это бремя в одиночку и сдерживать все невзгоды, что предначертаны путем. Если тебе дорого все, что ты имеешь, и ты не желаешь все потерять, твой священный долг подставить плечо и помочь моему потомку. Я, Великий Ур, основатель семи древних родов пути эфира и хранитель домена эфира, взываю к тебе. Если ты не ответишь, мы уйдем, но этим ты обречешь не нас, а себя и свой народ на страдания и забвение. Вспомни, кем ты была, когда над водами Великой реки бушевал бесконечный магический шторм. Голос предка Ура разливался над Амазоносом. Он говорил на языке древнего народа, что живет здесь уже тысячи лет. И с каждым словом его призрачный силуэт становился все четче в пламени эфира за моей спиной. Королева, что неподвижно стояла передо мной, совершенно не опасаясь пламени, после всех слов предка Ура вдруг прикрыла глаза, вздернула голову и резко подняла руки. Затем они медленно стали опускаться, а сама королева принялась взлетать. Все ее тело постепенно покрыли пульсирующие ручейки бирюзовой энергии. Поднявшись на высоту 5 метров и оказавшись напротив глаз предка Ура, она поставила ровно голову и открыла глаза. Они светились тем же бирюзовым светом, и я ощутил, как на мгновение столкнулись 2 невидимые силы. Предок Ур выстоял. Хотя, возможно, это была никакая не битва, а просто приветствие такое. Дремучий, словно из глубин древности, скрипучий голос, совсем не похожий на тот милый, ангельский голосок королевы, что я слышал во время нашей встречи, раздался из ее рта и прогремел по всем окрестным джунглям. И был он даже громче, чем голос предка Ура. Я-я-я, услый вышел. Те-ебя-я-я, брат, я-я-я, ждал. Те-ебя-я-я-я, ты выся я ячеи, лиеет, брат, добро, пожаловать, в мое царство, душ. Глава 16. Максим, что это было, когда 2 великие сущности ушли, а мы все вернулись к своему обычному состоянию, стражи, следуя приказу королевы, провели нас во дворец духа, ее резиденцию, что открывается лишь в то время, когда древо избирает свою королеву, проводника своей силы и воли, и как только нам дали возможность привести себя в порядок, умыться, переодеться и отдохнуть после долгой дороги и долгожданной встречи, соратники начали засыпать меня вопросами. Это тяжело объяснить. Ну ты уж постарайся, Берестеев. Я думал, мы все там погибнем. Как так вышло, что не я, а ты в итоге стал главой нашей делегации? О таких вещах принято предупреждать как минимум. Недовольно косился на меня Романов, вытирая полотенцем, взятым с деревянных полок, капли воды на своем лице. Если бы я знал, что нечто подобное произойдет, что, предупредил нас, нет. Пошел бы один. Есть вещи, которые людям, даже таким, как вы, лучше не знать. Ради вашего же блага. Снова тайны, снова секреты. Максим, я думал, что после всего пережитого, после объединения в этой войне против Ордена Совершенных между нами не должно оставаться каких-то недомолвок. Я не прошу вас рассказывать мне чужие тайны. Так почему же я должен вам рассказывать чужие тайны? Некоторые дела вас не касаются. Хорошо, не хочешь говорить? Не говори, но что тот призрак огненный, стоявший за твоей спиной, кричал, и что ему королева ответила, я до сих пор не знаю, к чему нам готовиться, к битве, к пиру, или к чему-то еще, ходил по кругу нервничающий Багратион, а вот это хороший вопрос, я об амазонках и их древе не больше вашего знаю, что кричал тот дух, я не могу сказать, как и что ответила ему королева, вернее, ответила само древо через нее, своего проводника, да, королева, это избранная им смертная, что должна помочь донести его волю и явить его силу в тяжелые времена. Но в целом можете не беспокоиться. Как тут не беспокоится говорящее дерево, имеющее власть над силами, что и не снились нашей империи. Ты, странный и непонятный маг, постоянно оказывающийся в самом центре всех катаклизмов и несчастий, что обрушиваются на нас. Меня до сих пор не отпускает ощущение, что именно ты виновник большинства наших бед. Берестеев устало покачал головой Романов. Нет, вздор, Константин. Если бы он был источником бед, если бы от него и его желания вообще хоть что-то зависело, мы бы здесь не оказались. Попросту не дошли до сюда. Я много всякого в жизни повидал, не меньше вашего уж точно. И я могу с уверенностью сказать, что тот дух за спиной Максима, заставивший гвардию королевы вмиг едва ли не обезумить, не из тех, с кем вы, я, да и вообще любой в нашей империи и всех соседних мог бы посоперничать на поле боя. Здесь не надо иметь дар предвидения, не надо иметь сверхразвитую интуицию или что-то подобное, чтобы понять это. И вы это знаете. Возможно, не хотите верить, но это уже другой вопрос. Но в самом деле, Максим, если уж кто-то хоть что-то в этом всем и понимает, то это ты. Мы пришли сюда за помощью, за поиском ответов и решения нашей проблемы. Не был ли весь этот путь напрасным? Хоть что-то наша империя получит, как ты сам считаешь? Ну что же, постараюсь быть с вами честным, насколько только это возможно. Наш мир стал полем битвы давным-давно. Тогда магия разделялась на различные пути. Но пришли захватчики, и древние силы стали погибать под их натиском. Это были те же твари, что создали Орден Совершенных. Амазонки, единственные, кто практически не пострадали и сумели сохранить путь духа. Я же, представитель другого пути, в котором сокрыта сила моего родового дара. Отношения между представителями различных путей всегда были весьма неопределенными, сложными. Из-за ордена наш род не мог открыто заявить о себе. Я и сам, как и мои предки, не знал до недавнего времени о скрытом наследии. Оно пробудилось, когда нас нашли. Смерть членов моего рода – результат охоты тварей из ордена и их попыток заполучить нашу силу. Но это лишь вершина айсберга, как оказалось. Как бы там ни было, теперь, когда враги знают обо мне, смысла прятаться больше нет, поэтому я и отправился сюда. Но я понятия не имел, чем это все закончится. Нас могли и убить. Это же древо. У него своя логика, свои правила. Представители двух путей не встречались так давно. Но раз мы живы до сих пор, то нас не убьют. Более того, я уверен, нам помогут. Как ни крути, а логичнее противостоять одному сильному врагу вместе, стоя плечом к плечу. Но как именно нам помогут, что именно сделают амазонки и древо, я не знаю. Древние пути силы и маги, а среди них были другие существа, подобные людям, задумчиво спросил Багратион. Если вы об атлантах и гиперборейцах, которыми вы интересуетесь, Александр Петрович, то да, и они давно уже пали и погибли. Даже следа от их цивилизации не осталось. Все, что только могло быть унаследовано, наша цивилизация и так унаследовала. Исследование магии и технический прогресс. Все это не просто так продолжается даже во время этой войны. Нас ведут куда-то, к чему-то. Зачем, понятия не имею. Но уверен, что некоторые из современных достижений нашей науки как две капли воды похожи на то, что давным-давно было утеряно, а возможно, и попросту украдено членами Ордена Совершенных у представителей других путей. Значит, они и впрямь существовали, какие-то подтверждения этому есть. Думаю, они существуют в тех же книгах, что можно найти в городах Ордена. А быть может, эти древние трактаты уже переписаны, и там все искажено теперь. Заложенные изначально смыслы, авторы, язык изменен. Я бы на вашем месте об этом не беспокоился. Все это бесполезно. Почему? Удивился Багратион, в то время как двое других моих спутников с серьезными лицами слушали мои рассказы. Потому что вне зависимости от результата нашей дипломатической миссии, память о ней будет по большей части стерта. Те, кто не рожден здесь или не готов жить здесь во благо священного древа, не должны знать о методах защиты, дорогах, ведущих в Амазонас, о камне духа и прочих особенностях жизни великого леса. Неужели вы забыли? Все, что было в Амазонии, остается в Амазонии. Двери в наш зал отдыха открылись, и внутрь вошла Мадия вместе с двумя стражниками, что стояли на площади во время нашего приветствия. Но вам не стоит слишком переживать об этом. Кое-что все-таки каждый из вас получит. Хитро улыбнулась на пару мгновений Мадия и продолжила более строго. Все готовы? Умылись? Оделись? Тогда за мной. Сейчас для вас организуется небольшой тур. Вам покажут, где ваши комнаты, где уборные, где можно взять воды и еды. Кроме меня, к вам будут представлены еще три помощницы, что должны будут отвечать на вопросы и помогать в случае необходимости. Через 2 часа состоится обед, затем традиционная для гостей 3-часовая развлекательная программа. Перед вечерней зарей мы отправимся в храм древа и проведем полноценную церемонию. Предупреждаю, она будет долгой, так что вам лучше бы набраться терпения. Надо выдержать всю службу, от начала и до конца. Это однозначно в ваших интересах, потому как в конце все приглашенные получат кое-что от нашего Бога. После службы у вас будет личное время, которое можно будет потратить как угодно. Помощницы будут вместе с вами и организуют все под ваш запрос. После этого ночлег, а уже завтра, после завтрака мы отправимся в янтарный зал для проведения запрошенных вашей делегацией переговоров о сотрудничестве. Не знаю, сколько времени на это уйдет, но дальнейших планов мы не расписывали для вашего посещения. И не переживайте, воспоминания останутся при вас, по крайней мере какая-то их часть, но то, что влияет на нашу безопасность, конечно же, будет стерто. Здесь Максим совершенно прав. Некоторые вещи нельзя знать тем, кто покидает наш лес. Даже таким добрым друзьям, как вы, улыбнулась она и, повернувшись боком, пропустила внутрь еще 3 невероятно красивых и однозначно могущественных девушек. Даже не буду пытаться угадать, сколько им лет. Внешне около 20, А по факту, верховные архимаги в 20 лет, может, где-то и когда-то появлялись, но явно не в таком количестве. Так что эти многомудрые девицы явно получили благословение древа и омолодились, дабы и дальше нести свою службу. Рядом с каждой из них были еще более опасные и могущественные воины. Все мужчины стояли молча. Они здесь, чтобы никто к нам не приставал, чтобы мы никуда не влезли по незнанию и никаких глупостей не наделали. Премного благодарны за вашу заботу. Мы полностью в вашем распоряжении, уважаемые, поклонился Романов. Наконец-то мы не просто дошли до своей цели, но и стали заниматься тем, чем должно. Я об этом, правда, мало что знал. Все же мой опыт дипломатических контактов ограничен двумя похищениями гарема главы враждебного государства, соблазнением и спасением дочери другого правителя, эвакуацией княжеской сокровищницы и, пожалуй, на этом все. По этой причине я старался быть тихим и незаметным, спокойно следуя за удивительной красотой девушкой, что шла рядом с нами и показывала, где что находится в святом городе. Каверзных вопросов в духе. Зачем нам все это рассказывают, если мы и так скоро все это забудем? Я не задавал. Более того, из всех четырех красоток, проводивших нам экскурсию, сопровождающая меня Лифия худо-бедно, но говорила по-русски. Я даже не удержался и во время молчаливого подъема на второй ярус города спросил, откуда она знает наш язык. Оказалось, специально учила. Среди жителей Амазонии есть люди, владеющие всеми значимыми и популярными языками на планете. Она явно была рада возможности реализовать свои знания на практике и пообщаться со мной, и я не стал мешать ей практиковаться. Хотя проще было бы, конечно, говорить на их языке. Багратион, Романов и Буревой же мучились с переводом слов сопровождающих их помощниц, что говорили на испанском. Впрочем, за время путешествия с Мадией эта троица достаточно напрактиковалась, так что в целом все было не так уж и плохо в этом плане. Экскурсия не была похожа на тот хаос и вакханалию, что творились в деревушке Мадии. Очевидно, она специально привела нас туда, пользуясь своими властью и возможностями, чтобы помочь родному племени. Нашей же четверке подобное было чуждо. Вчерашнее внимание выглядело каким-то запредельным уровнем помешательства. Мы даже побаивались, что в столице будет происходить нечто подобное, но, к счастью, наши страхи не оправдались. Конечно, девушки и здесь не пропагандировали закрытую одежду, отчего в целом глаза радовались, но вели они себя куда как скромнее. Возможно, наш статус не был таким звездным до прихода в столицу и моего огненного выступления, за время которого я не произнес ни слова, и потому не сдерживались. Впрочем, у меня такое чувство, будто все еще впереди. Вряд ли амазонки могут свои принципы просто так взять и резко изменить. И во всей этой ситуации лично меня поразил пофигизм их мужчин, самой большой их реакцией на все, что происходило с нами в деревне магов времени, были грустные лица. А грустные они были из-за того, что мы не привели с собой девушек. Как выяснилось, это тоже один из способов развить генофонд. Меня, на самом деле, даже заинтересовала эта тема. Неужели магически одаренные девушки, что попадают сюда, вынуждены оставаться здесь до тех самых пор, пока не родят ребенка? Ну, допустим. А дальше, какая мать бросит своего малыша? И что, они остаются здесь навечно? Или их детей, слегка подросших, отправляют в общие ясли, а матерям стирают память и отправляют куда подальше? Вот вопросы, на которые я хочу узнать ответы. Но задать их прямо сейчас совершенно незнакомой мне девушке я не могу. Будь рядом, Мадия, я бы, может, и решился перейти к этой теме. Но в данный момент я вынужден слушать рассказ о величайшем создателе идолов в истории города. Ведь именно он украсил город 999 идолами, связанными с духами предков. И каждый идол был не только местом для молитв и связи с этими некогда великими воинами этих мест, но еще и узлом в защитной сети, оберегающей Амазонас. Ладно, то, что Лифе рассказывает, тоже интересно, а с ее акцентом это еще и забавно. То и дело приходится поправлять произношение, что затягивает экскурсию, ведь она хотела говорить все правильно. И когда у нее получалось нормально сказать слово или фразу, которая сразу не получилась, она звонко смеялась, и ее смех был очень заразительный, а еще легкий и успокаивающий. Когда его слышал, сразу возникало ощущение, что я не важный дипломат, а желанный гость, для которого готовы открыть любые двери. Экскурсия закончилась довольно внезапно, как и нагрянул голод. Нас уже ждал прекрасный зал, где я получил возможность испытать гастрономическое удовольствие от местных блюд. Не все из того, что нам предложили, мне понравилось, а некоторые блюда оказались настолько необычными, что их употребление было тем еще квестом, справиться с которым нам помогали наши помощницы. Обед закончился, и заиграла музыка. Началась развлекательная программа, танцы, игры света и теней и прочие представления. Ничего экстравагантного, о чем я переживал, потому и спросил, что нас ждет еще во время увеселительной программы. Не будет ли здесь всякого направленного на разбавление генофонда? И по словам моей сопровождающей Лифи, здесь ничего такого не планировалось, так как было непонятно, как мы отнесемся к некоторым местным забавам. В общем, только проверенная временем программа, самым удивительным в которой была демонстрация навыков местных умельцев. Метание кинжалов, стрельба из лука, танец с копьем. И мастерство умельцев действительно было на высоком уровне. Алкоголя же в наших бокалах не было, и потому никто из моих спутников не напился до того состояния, чтобы начать критиковать или рассказывать, что он и сам может не хуже. Все вели себя довольно тихо и скромно, перешептывались на ушко друг с другом либо с нашими спутницами. Единственное, Буревой оживился, когда после невероятно атлетичных мужиков вышли сразу 10 обольстительных красоток и принялись исполнять плавный, но в то же время ритмичный танец воды. Оно и неудивительно. Танец походил на восточный танец живота, да еще и одежды на девушках было все равно, что не было. Ничего экстравагантного не будет, ага. Сопровождающая Буревого девица звонко рассмеялась, когда он начал задавать ей на ухо какие-то вопросы, затем словно бы отказала ему, убрав его руку со своей, и подозвала после танца одну из танцовщиц. Дорвался все же до желанного, ухмыльнулся я. Кажется, грандмастер Буревой желает внести свою лепту в будущее нашего народа. Стремление похвальное, несмотря на возраст. Только вот маг он посредственный, а вот дар его крови очень неплохой, негромко произнесла Лифия на своем языке и опомнилась. «Ой, забыла. Все нормально, говори на нем. Мне тоже практика не помешает», — махнул я рукой на то, что она перешла на амазонский. «А что за девушка взяла его под руку и увела? Кто-то из готовых быть матерью одаренного. Мадия рассказала нам о каждом из вас и ваших силах, вашем уровне, так что, если кто-то, кроме вас, пожелает поделиться своим даром с детьми леса, амазонки подберут подходящую пару. Ну и кроме Романова. Ну, в Мадии я не сомневался ни на миг», — хохотнул я. «А со мной что не так? Запрет наложили. Говорят, слишком опасно, потому как вы, как и наша королева, носители истинных заветов предков и воли духов. Дискриминация. Ну да ладно, я не для этого сюда приехал, так что грех жаловаться. Любопытно, неужели знают о моих родовых ограничениях? Или просто бояться? В любом случае само сойти вреда никакого не несет, только пользу. Но вот любые попытки забеременеть от меня для местных дам чреваты последствиями. И я не про чудо, что родится через 9 месяцев. Эфир, как отмечал и мой отец, и далекие предки, слишком тираничен и опасен для женщины. Если только она, конечно, не родилась с такой же силой и изначально принадлежит нашему роду. Но тут уже мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и амазонки. Вырождение генофонда может сильно ослабить нас, магов эфира. Так что лучше все-таки подыскивать будущую жену или мужа на стороне, а не среди далеких родственников суженную разыскивать. Ни к чему хорошему это еще ни одну семью не привело в долгосрочной перспективе. Впрочем, в моем случае все должно быть иначе, и я не так ограничен, как мои предки, но, девчата, дайте сперва понять вообще, что происходит в этом мире, в себе и магии разобраться, преодолеть это проклятое моноизвержение.